«Гость» на Радио ВК. Добрый день, друзья. Это программа «Гость» на Радио ВК. У микрофона я, Олег Тихомиров. Я вначале должен сказать о том, что, ну, наверное, все, кто слушает Радио ВК так или иначе постоянно или изредка, знают нашу любовь к джазу. Именно вот о джазе я сейчас вспомнил, потому что у нас сегодня в гостях арт-директор свободного балета Валерия Терешкина. Кое-кто называет его джаз-балетом, не без основания, поэтому я о джазе и вспомнил. Итак, встречаем Ольгу Сергееву. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Олег. Спасибо вам огромное, рад вас видеть, как представителя вот этого могучего творческого коллектива красноярского, который действительно любим, и не только, в общем, здесь, на нашей территории, спасибо, но и далеко за рубежами нашей родины. Разговор у нас сегодня такой текущий, обо всем понемножку, наверное, пойдет. И я хочу вначале спросить, скажите, вот что сейчас происходит в коллективе? Вот, есть ли изменения какие-то в составе? Над чем работаете? Сейчас у нас горячая пора, потому что мы работаем над проектом «Бернстайн-гала». Это совместный проект симфонического оркестра под управлением Владимира Ланды и балета Терешкина. Это версия «Вестсайдской истории», новая хореография, новая постановка Валерия Терешкина. Там будут певцы, солисты, хор, и то есть на сцене будет такое большое-большое действо. И сейчас мы занимаемся самой приятной частью проекта, когда уже все поставлено. Остались репетиции совместные с живой музыкой, и мы сейчас примеряем костюмы, уже проходим номера в костюмах, это самое прекрасное. Знаете, я как великий шмотошник просто получаю огромное удовольствие. Костюмы сделала Лена Грасс, художник, и мне кажется, что ее видение мира совпадает с видением Терешкина, и они так как-то в одну сторону вот смотрят. Ну, по крайней мере, я пережила уже много приятных моментов, артисты тоже. Я чувствую, что им нравится. И, а когда нравится, знаете, костюмчик сидит, идешь по-другому, да, заходишь. Нет, это действительно, я догадываюсь, что это самая приятная часть, потому что из того, что задумано, вот теперь уже начинает прям вот вырисовываться, это уже теперь видно. Да, и самое главное, не испортить здесь, потому что иногда смотришь постановку в репетиционных костюмах, думаешь, а, какая красота, а потом раз, и что-то потерялось где-то. Бывает всякое. Конечно. Костюмом можно иногда. И когда это примерно? Вот, 18 декабря. Уже даже не примерно. Точно, не примерно. 18 Отлично. Декабря очень скоро в Большом концертном зале филармонии, начало в 19 часов, «Бернстайн-гала», замечательный, я думаю, будет проект, потому что когда балет танцует под музыку симфонического оркестра, мне кажется, это потрясающе здорово. Нет, это действительно, это масштабно, это такое шоу настоящее. Да, все настоящее, все. Билеты-то есть еще? Люди сейчас услышат. Надо посмотреть на сайте филармонии, но мне кажется, что какое-то количество всегда немножечко то там появляется, надо отслеживать просто онлайн или просто дежурить в кассах. Друзья мои, вот это ценнейшая, я считаю, информация, которую нам Ольга Сергеевна сейчас только что сообщила. И я очень советую вам поторопиться, потому что это премьера. Да, это все пахнет премьерой, как новой мебелью, новой одеждой, понимаете, как свежей книгой. Это здорово. Да. А что еще есть у вас? Как Новый год, например, собираетесь вы встречать? Ну, именно в творческом плане. Ой, Олег, нет. Я думаю, что мы никак не... Это на диване обычно, если есть возможность до него добраться в новогоднюю ночь. У артистов всегда много работы, в принципе, новогодние праздники. Вы знаете этот расхожий анекдот про елки, да? Да, конечно. Да, и так далее. Вот. У нас в этом году нет елок, но у нас очень много работы сразу же практически после премьеры. Мы начинаем репетировать, во-первых, наш следующий концерт, который 28 января, джазовое рандеву, тоже в БКЗ. А до этого у нас еще очень ответственный выход на фестивале Высоцкого, где мы будем танцевать хореографию. Об этом мы поговорим попозже. Да, попозже, поэтому я имею в виду, что вот сразу прошла премьера, и мы тут же начинаем последующие репетиции, угу, вперемешку, естественно, с выездами на концерты по краю, которые, угу, тоже есть, и они постоянно-постоянно появляются в нашем... Я вот начал как раз обычно этим заканчивать разговор, я с этого начал. Интересно просто, погрузимся в планы, а потом еще, так сказать, продолжим этот разговор и перейдем на какие-то частности, может быть. Гость на радио ВК. Да, друзья, у нас сегодня замечательный гость Ольга Сергеева, арт-директор свободного балета Валерия Терешкина. По поводу, тогда мы договорились, что по поводу участия в концерте памяти Высоцкого мы потом чуть попозже поговорим. А я бы хотел у вас еще спросить, вот раз уж мы о планах говорим, какие-то поездки планируются? Вот не на родной земле выступления. Ну то есть не по краю, которая. Да, да. Ежегодно проходит в Чехии европейский фестиваль джазового танца, где мы уже ни за что не сражаемся. Мы приезжаем как гости, которые показывают свои концерты в культурной программе этого фестиваля. Мы проводим мастер-классы в составе других педагогов со всего мира, которые приезжают на этот фестиваль. Uh-huh. Вот. Но это ни с чем не сравнимое. То есть вот чем отличается фестивальная поездка от гастролей? На гастролях ты один. Я имею в виду, ты артист, вот ты выступил и поехал к себе в гостиницу, ты один. На фестивале ты видишь себе подобных, а увидеть себе подобных – это для нас большое счастье, потому что здесь, на этой территории, их мы не видим. Вот, есть только наша школа, в которой мы выращиваем детей, да, себе подобных. А так увидеть, что в мире это есть, это дает офигительную просто подпитку для души, дает вдохновение и для балетмейстера, и для танцовщиков, когда они понимают, что есть такие же, и сколько вариантов джазового танца существует в мире. Вот, поэтому в начале лета мы надеемся быть в Чехии на этом фестивале, который организовала Хелена Махова, директор этого фестиваля. Она нас очень любит и всегда ждет. Вот эти, вот этот фестиваль или вот другие фестивали, они на конкурсной основе проводятся? Я имею в виду, там какой-то соревновательный элемент существует? Идут соревнования, но уже я говорю, что мы там не участвуем, потому что мы завоевали там все, что есть. У нас есть гран-при и много-много всяких призов, зрительских симпатий, первые места – гран-при. Вас не допускают. Нет, мы просто... Тут можно и допускать себя, можно заявиться, снова можно участвовать, но я не понимаю смысла. Во-первых, нужно давать дорогу тем, кто только начинает, допустим. Во-вторых, ну, у нас есть свои задачи, просто привести, допустим, целый спектакль туда и не тратить нервы и время на конкурсные вот эти вот все дела, а получить именно удовольствие от того, что ты в культурной программе, тем более, что когда мы приезжаем, на нас чешский хореограф ставит еще на наших артистов постановку для культурной программы фестиваля. И если она хочет, то она участвует в конкурсе вот с этой постановкой, потому что это, ну, вот такой блиц хореография, да, то есть в течение одного-двух дней сделанная, там... это почти импровизация, да? Да, почти, совершенно верно, ну, джаз. Ну, джаз, это же джаз. Конечно, да. Я всегда поражаюсь, как они импровизируют, как у них получается так, что это просто готовое, законченное музыкальное произведение, а оно только что родилось вот на наших глазах, это, конечно, фантастика. Я думаю, к танцу это ведь тоже, наверное, относится так или иначе. Конечно, конечно, ну, там же это определенные есть хитрости, которые нарабатываются. Ну, да, нарабатываются, и это все может случиться на сцене у артиста, если у него есть определенная база мастерства определенного, которая, возможно, зрители воспринимают как что-то очень легкое. Я очень часто встречалась с заблуждениями зрителей, но это хорошо, значит, мы это делаем хорошо. Они, знаете, говорят: ой, ну а что там сложного? Вот так. То есть, да, то есть, легкость балета. Легкость, да, точно так же сильфида, которая в классическом балете пролетает. Да, что она делает? Ей можно вообще и зарплату не платить, она просто летает, вышла, полетала, и вот, да. Очень многие люди так и думают на самом деле. Так это же хорошо, мне кажется, Ольга. Понимаете, вот это и есть показатель мастерства. Да. Когда ты не видишь, собственно, вот этой гигантской работы, которая происходит, собственно, в этот момент или за сцены, а видишь только продукт, вот эту легкость, пушинку вот эту. Здорово. Да. Мы заговорили вот о участии на фестивалях, в зарубежных поездках, как раз по поводу того, что я бы хотел спросить. А хотел я спросить, отличается ли чем-то вот ваш танец, ваша хореография от хореографии того, что делается за рубежом вот в джазовом танце? Ой, что вы, конечно. Вообще, сколько хореографов, столько и направлений в джазе. У каждого хореографа, если это, конечно, имя, да, достойное упоминание, это обязательно свой сложившийся почерк. И нельзя сказать, что это вот этот, я даже не знаю, их очень трудно даже, можно, конечно, сгруппировать какими-то там, вот это мюзикловая хореография, это, допустим, лирический джаз, но это все равно все очень... То есть какой-то строгой классификации не существует, да? Да. И здесь у нас бывает вот ошибочное представление у наших танцовщиков, я имею в виду российских. Они, допустим, посмотрели зарубежные... Сейчас YouTube, все же кишит вот какими-то записями. И чаще всего они видят постановки contemporary. Ну это, да, современные это, такие, да. Да, это не джаз. Они путают, у них все вот это перемешивается, они думают, что вот это contemporary, это в принципе то же самое, что джаз. Многие так думают. И они начинают танцевать одинаково. Они съездили на мастер-класс, получили вот именно вот эту школу какую-то, какое-то направление, потом приезжают и говорят, вот это так. Я говорю, ребята, это так вот в данный момент, в данном месте, в данное время. А есть, вот отойдите чуть-чуть в сторону, это будет совсем иначе. Вот здесь у нас очень, мы очень связаны с стереотипами определенными. Мы всегда хотим подвести всех под какой-то знаменатель определенный. И если ты выходишь из-под него, значит, ты уже что-то ты нарушил. Вы знаете, я честно вам скажу, Ольга, я признаюсь, я не знаток танца. Я честно вам скажу, мне нравится смотреть, потому что так я, и должно я быть. Вижу, когда это по-настоящему ново, талантливо, меня это завораживает, я просто смотрю и получаю удовольствие. Но я просто к тому, что вы сейчас говорили, я зачастую вижу современные какие-то там эстрадные, скажем, постановки там, они действительно однообразные, особенно это заметно, когда, допустим, потанцовка работает эстрадных певцов. Да, они все одинаково руками делают, и меня это так удручает. Они делают гимнастику. Какую-то, как правило, это такая, знаете, вот, ну, некая спортивность. Хотя я вообще тоже считаю, что, допустим, от певца не нужно сильно отвлекать. Но у нас зачастую танцоры все равно обтанцовывающие его отвлекают. Конечно. Потому что почему-то еще есть такое мнение. Нужно сцену заполнить. Мне кажется, если эстрадный исполнитель, исполняющий какой-то вокальный номер, он достоин, то он заполнит собой все. И вот мельтешение я как-то не люблю. Я тут с вами совершенно согласен. Да. Я хотя знаю, что, скажем, тот же Валерий Леонтьев, он достаточно любит подтанцовку делать. Да. Да, но он сам танцующий. Он танцует сам. И зачастую очень много номеров, кроме него на сцене нет никого. Да. И никто не нужен, конечно, я вам хочу сказать. Великолепно движется. То же самое я вас вот перебиваю немножко. Да, конечно, Лайма Вайкули, Лайма Вайкули, она сама танцующая. Тогда это органично существующая единственная целое. Между танцовщиком и вокалистом существует связь, тесно, неразрывная связь. А если просто вышел, он стоит, а вокруг все делают активную гимнастику, акробатику, вообще становятся на голову, хоть что ты делай. Ничего мы не... Это все уже, это... Мне кажется, это плохо. Ну, я вот какие хорошие постановки, на мой взгляд, вспоминаю, но это действительно, собственно говоря, не подтанцовка, это спектакль, в котором участвует сам исполнитель. Ну, я имею в виду, допустим, таких звезд, как Леди Гага. Извините, может быть, это не совсем, так сказать, о том жанре, о котором мы говорим, но раз говорим о танце, о сценическом танце, шоу. Да, это ведь... Вот я, допустим, смотрел концерт Леди Гага в Мэдисон Гарден, ну, естественно, на видео, Ну, почему, естественно. Вот. И, знаете, даже Бритни Спирс. Да. Вот как бы к ней ни относились, абсолютно, это настолько профессионально с точки зрения постановки, да, это спектакль. Там, да, каждый танцор играет свою роль, да, и это такой параллельный пласт тому, что она поет, и происходит еще другое визуальное действие, конечно, дополняющее по смыслу того, да, что поется, да, и это кино. Это, да, это некая мюзикловость, угу, вот, в лучшем понимании. Вот чем, угу, отличается, скажем, балет Терешкина по своим взглядам, по своей какой-то технической, может быть, части? Ну, я, конечно, популярно, угу, прошу, угу, нам это, угу, объяснить. Ну, это от, от коллег, тех, которые работают за рубежом, допустим. Или, может быть, кто-то в России работает так же. Ну, да, в смысле, вот в этом жанре. Я не знаю тех, да, кто работает в России в этом жанре, угу, потому что очень сложно. Чем мы отличаемся? Подход каков ваш, а-а-а, оригинальный? Если можно так сказать. Да, вот мне кажется, что сейчас, ну, я тоже, кстати, как вот как зритель сейчас рассуждаю, так же, как и вы. Прекрасно. Я отошла именно в эту часть. Мне кажется, мы отличаемся тем, что у нас больше уделяется, во-первых, внешней стороне костюмам. Угу. Не знаю, то ли потому, что они там уже наелись и сейчас стремятся к какой-то минимизации, я не знаю. У них, но, это вообще такое, да, традиционное. Да, да, да, по улице, да, ходят, да. А нам как-то вот хочется, угу, все равно сцену превратить в театр. Угу. Ну, это еще вдобавок и, конечно, вкус балетмейстера, это на 100%. То есть Валерий Терешкин – это тот человек, который... очень его интересует эстетическая сторона, внешняя, угу, сторона. Вот. Его хореография именно всегда, она красивая. Да, она красивая, то есть она просто красивая. Да, да, да, он не любит неказистости какой-то, то есть он всегда стремится именно к эстетизму. Я, может быть, не точно эстетике, скажу, вы меня, да, тогда поправьте, да, но вот, вот он как раз, да, вот то, что вы назвали, у него такая эстетика красивого, угу, в хорошем, да, смысле, да, этого, да, слова. Да. Он не старается потерять публику. Да. То есть, да, чем-то ее напугать, например. Согласна. Понимаете? Или, да, вызвать такой какой-то такой обратный эффект, да, ну и тем самым взбудоражить. А, да, он ее завораживает, а не взбудораживает. Вот в этом смысле. Это мое ощущение. Да, это правильное ощущение. Рада, что, в общем, мы достигли именно этой цели. Вы попали на зрителя. Это и ценно, то, что вы говорите. Потому что мы работаем для зрителей, а не для специалистов. Зрителей просто. Людей гораздо больше, чем тех, кто... У нас сейчас критиков-то и вообще нет, как бы. Это, то есть, специалистов. Не знаю, с одной стороны, критиков, это хорошо, с другой, да, стороны, это, да, плохо, да, наверное. Да. Согласна. Потому что согласна грамотная критика, и, может быть, она не мешала, да, бы, но, с другой, да, стороны, злобная критика никому не нужна. Да, да, да, да, точно, точно, это раздражает. Но... Гость на радио ВК. Беседуем очень хорошо с Ольгой Сергеевой, арт-директором свободного балета Валерия Терешкина. Коллектив очень успешен. Вот я просто слежу за его творчеством, поскольку живу в этом городе уже давно достаточно. Ой, сколько, спасибо. Почти сколько себя помню, да, столько помню. А так или иначе, коллектив Валерия Терешкина, помню, когда еще начинали там на сцене, я видел его, наверное, в первый раз как раз на сцене педагогического, да, тогда еще института. Да, да, да. Вот, и вот, в прошлом веке. Да, в прошлом веке все это было. Давно живем. Да. Вот. И вот это постепенный рост на глазах, вот это как раз олицетворение, я считаю, успешности. То есть, когда настойчивость, целеустремленность, она приводит к определенным терпение уже бесспорным. Терпение и труд. И все-таки, да, и все-таки, как вы считаете, что нужно для успешности, может быть, вот этой труппы или, угу, подобной, угу, ей? Да. В чем... Вот, как сказать, даже не секрет, mm-hmm, может быть, mm-hmm, а рецепт или правило, что нужно соблюдать? Ну, наверное, это не рецепт и не правило, потому что это применимо только к нам, потому, mm-hmm, что это только с нами вот так. Мне кажется, значит, что... Значит, секрет. Ну, я его озвучу все равно. Валерий Терешкин – это музыкант, это спортсмен, педагог. Плюс к тому, что он хореограф. Угу. То есть он хореограф был там-там, то есть в сфере спорта и так далее. Он, то есть, рос именно его, все вот это вот мировоззрение, все впиталось в одного человека. И для руководителя, создателя труппы и для человека, который делает спектакли и постоянно занимается, угу, созданием новой продукции, очень важно быть, во-первых, для джазовой хореографии, если он не музыкант, как... Джаз очень сложная музыка. Сложный, да. Вот. Разнообразный. Да. Как работать с труппой? Он педагог внутри. То есть он по образованию, во-первых, педагог. Вот. Естественно, его методические приемы, которые именно свойственны педагогу, они очень иногда точно работают для того, чтобы найти возможность вовлечь танцовщика, заставить его танцевать джаз. Потому что существование труппы именно в режиме вот таких постоянных постановочных дел, это очень сложный процесс, когда они должны быть постоянно в разогретом состоянии, танцовщики. Он же не работает так, что вот как он должен объяснить танцовщику, ты должен пойти сюда, сделать то-то. Он же не вскакивает со стула и не показывает им эти движения. Не показывает? Нет. Он, естественно, когда-то что-то показывает, какие-то сложности, он в прекрасной форме и так далее. Чаще всего это просто объяснение, и он дает задание. Вы должны вот мне сейчас сделать то-то, то-то, то-то, вот послушайте эту музыку и так далее. То есть он их должен разогревать для того, чтобы они могли в творческом процессе выдать максимально свое состояние души. И это состояние души должно быть созвучно тому, что он хочет, чтобы они почувствовали. То есть это такой сложный на самом деле вот рецепт приготовления этого блюда, когда идет постановка. Вот и для успешности я еще хочу сказать, что помимо составляющей хореограф, руководитель, должны быть составляющие артисты не просто, которые делятся как... Возьмем в театре классический балет. Солисты, кардебалет, все понятно, все это уже... то есть подготовлена как бы почва для того, чтобы... И там задачи другие у танцовщиков ставятся все равно. Здесь каждый танцовщик лучше, если он будет отличаться от того. Нам не нужно выстраивать хороводы из одинаковых людей. Нам нужны личности. И они должны быть очень разные, вот как в оркестре, в джазовом оркестре, в любом другом разный инструмент. И вот каждый человек здесь тоже разный инструмент. То есть каждый человек может быть как и солистом, так и участником совершенно коллектива. Верно. Да, да, да, да. И это тоже очень сложная тема для разговора. И этот человек должен внешне, с одной стороны, Терешкин эстет, он любит красивых людей. С другой стороны, его понятие о красивости, оно может отличаться от общепринятых правил. Мы говорим, танцовщица, подразумеваем, значит, очень худенькое, полупрозрачное существо, такое эфемерное, да, а он берет таких танцовщиц, которые являются срезом общества. Такая другая, ну, это смело, пятая, это смело, десятая. На самом деле. Да, это смело. Да, а потом вдруг эти танцовщицы начинают походить друг на друга в какой-то момент. Как он это делает, я не понимаю. Меня, кстати, это всегда поражало. Почему они... Да. Они, причем в жизни, вы, когда вы их встречаете, они не похожи совершенно. Да. Они на сцене, они право вот составляют коллектив и внешне. Это его магия. Это уже я ничего не могу сказать. Вот это вот такая. Я такую вот магию это... замечал, я не хочу сравнивать, ради бога, пусть меня простят, но я, допустим, такую же магию замечал вот у Гаденко. Да, понимаете? Совершенно верно. В Енисейских зорях у Петухова. Да, да, конечно. Это, конечно, да. Это, вот это действительно, пожалуй, магия, когда люди преобразуются и становятся единым целым. Да. То есть правильно ли я понял, что основной как бы успешный, а вернее основа успеха коллектива – это талантливая личность во главе его, то есть его создать? Ну а как иначе? Конечно. Если Бог дает этот талант руководителю, значит, значит он обязан сделать талантливый продукт. Как иначе? Ну тут все налицо, в общем, да. Тут же спорить нечего. Только так, да, да. Гость на радио ВК. Ольга Сергеева, арт-директор свободного балета, Валерия Терешкина сегодня в гостях. Как мы обещали, мы должны сегодня еще сказать о том, что коллектив свободного балета, он принимает участие в концерте, который вот произойдет в конце января, 22 января, в Большом концертном зале. Это концерт памяти Высоцкого, достаточно традиционный для января месяца. Ну, в данном случае это вот такое масштабное будет мероприятие в Большом концертном зале, по-моему, впервые он проводится. Да, да. И он еще связан с тем, что будет вручаться премия «Босые души», вот буквально недавно учрежденная. Мы о ней уже говорили, но я сейчас об этом вспомнил как раз в связи с тем, что коллектив будет принимать участие. А что будете показывать? Я еще даже не могу описать. Где Высоцкий, а где вы? Да, да, я не могу описать словами, потому что постановщик будет. У нас вообще это практикуется в труппе, когда Валерий Терешкин дает возможность артистам, тем, кто уже чувствует в себе силы поставить какой-то номер. Мы периодически смотрим хореографию тех или иных артистов. Вот. Костя Торлецкий, сценический псевдоним Кастет Орлон, его больше так знают, уже проявил себя как постановщик, и именно он будет постановщиком номера на одну из песен Владимира Высоцкого. Что это будет? Вообще о танцах рассказывать – это вещь неблагодарная, пока, да, пока ногами не начнешь это все изображать. В общем, можно хвалиться сколько угодно. Я думаю… Ну, ваша точка зрения, получается? Я думаю, что да, потому что Кастет Орлон – это человек, который… Знаете, он очень молчаливый человек, он очень проживает разные пласты музыкальные, он очень много уделяет внимания прослушиванию разной музыки, и несмотря на то, что если брать его поколение, это не наше с вами поколение, которое выросли на Высоцком, да, ну и можно открыть карты, да, что я не 15-летняя девочка, да, здесь сижу, вот, и то, что Костя услышал эту музыку, и он непосредственно сам выбирал песню, я не буду говорить, какую. Пусть это будет сюрприз, да, конечно. Да, вот, сначала, я знаю одно, что сначала он хотел сделать сольный номер, сам его танцевать, а потом вдруг его посетила другая идея, он все быстренько перестроился, и будут танцевать уже, то есть группа артистов, массовые сцены будут. Ну, мне кажется, это интересно очень для всех, и для постановщика, для артистов, и надеюсь, что зрители получат удовольствие. Друзья Я мои, очень надеюсь. Друзья мои, да, вот, собственно, что говорить, нужно пойти просто-напросто 22 января на вечер памяти Высоцкого, концерт памяти Высоцкого, вручение премии «Босые души», и увидеть это все собственными глазами, поскольку это оригинальный номер, его еще нет в природе, и вы будете его первыми, видимо, зрителями и ценителями. Ну и, кстати, я еще раз напоминаю, что 18 декабря, да? Да, Бернстайн-гала. Да, Бернстайн-гала, свободный балет Валерия Терешкина танцует под музыку исполнения живого симфонического оркестра. Да. Масса всего интересного нас ожидает, и вот этот коллектив, он не дает нам скучать. Спасибо вам огромное, Ольга. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была Ольга Сергеева, арт-директор свободного балета Валерия Терешкина. Была, потому что программа, к сожалению, уже подошла наша к концу. Спасибо большое, Олег. Спасибо очень вам приятно. За ваши танцы и за ваше творчество. Мой огромный респект, поклон Валерию Терешкину. Спасибо, передам. Да. Вел программу Олег Тихомиров. Гость на радио ВК.